Глава 28. Утро. Внимательный доктор чуть ли не на рассвете снял швы. Прекрасная прогулка по хорошей погоде, завтрак, газета. Император присвоил чин генерала артиллерии Ольмицкому королю. На Западном фронте без перемен. В основном противники ведут на фронте артиллерийскую дуэль. Хорошо показали себя аэростаты в качестве корректировщиков огня, особенно когда додумались совместить трос, удерживающий летательный аппарат, с телефонным проводом. Репортаж поднявшегося в небо журналиста состоял из одних восклицаний в превосходной степени. На Восточном фронте после упорных боев образовалось затишье. Обе стороны выдохлись, забились в окопы и зализывают раны. Но обозреватель подчеркивал, неистово вангуя, что это ненадолго, так как у Восточного царства выше мобилизационный потенциал. Рецкие горные стрелки сшибли венецких егерей с вершин в ущелье. Кто бы сомневался, что так оно и будет в итоге. Реции, они такие. С берега в тыл егерям одновременно ударил наш морской десант, перерезав им все пути снабжения. Образовавшийся в ущелье котел до кучи уже дважды бомбили с дирижаблей, после чего горный корпус герцога начал сдаваться в плен малыми группами. Пленных уже 5000 насчитали. Говорят, что они там в горах совсем оголодали, и патроны у них на исходе. Еще немного, и главная горная торговая дорога от порта Риест в империю будет свободна для полноценного перемещения необходимых империи грузов. Общее мнение прессы, что Риест после войны обратно Венете отдавать нельзя, но обязательно аннексировать стратегический порт в качестве контрибуции за агрессию. Иначе зачем кровь проливали? Вполне можно констатировать, что круговая блокада империи, на которую делали свою стратегическую ставку союзники, прорвана окончательно. И это само по себе победа. Венецкий герцог попросил о временном режиме прекращения огня. Журналисты гадают, что это – просто небольшое перемирие или прелюдия к полноценному сепаратному миру. Некоторые договорились уже до прямого вхождения герцогства в состав империи. Строительство горной железной дороги уперлось в непроходимый участок. Майор Вахрумко дал газете интервью о том, что проектировщики-изыскатели просчитались с трассой, проложив ее в зоне постоянного камнепада, и требуется долбить в горе туннель. Изобрести, что ли, благодетелю отбойный молоток на паровой тяге, чтобы от компрессора сразу питалось штук 6 отбойников? Надо подумать. По крайней мере, послать ему идею и принцип пневматического долота письмом. А то киркой махать они там будут до второго пришествия богов. На Северном море островной флот нанес несколько чувствительных ударов нашим броненосным силам домашнего флота и активно ставит минные банки у наших портов. На североморцев обрушился шквал критики и чуть ли не обвинения в трусости, особенно в сравнении с успешными действиями Южного флота. Щелкоперы, как всегда, забывают, что противники на разных морях тоже разные. А Северный флот существенно ослаблен посылкой двух эскадр в Южные воды. Но им бы лишь похлеще высказаться и выглядеть большим патриотом империи, чем сам император. На северный берег республики высадилась союзная ей островная фузелерская дивизия. Хоть и весьма символически, но островной король означил свое присутствие на сухопутном фронте. Теперь Оркнейл IV с полным основанием может заявлять президенту Мансо, что мы воюем. Школьники империи требуют, чтобы их отправили на фронт. Идиоты. Надеюсь, император на это не пойдет. Пока же правительство устроило им допризывную военную подготовку по месту жительства. Увечные инвалиды-фронтовики учат шкалеров ходить строем, стрелять в цель и копать траншеи. Убили одним выстрелом двух зайцев, и инвалидов подкормили, и подростковую энергию направили в организованное русло. Появились случаи, когда жены облыжно обвиняли своих опостылевших мужей в шпионаже на союзников. Пока это проходило под рубрикой «Курьезы», но сама тенденция опасная. Я сам жертва шпиономании. Прибыл ротмистр, как всегда, подтянут и бодр. Я сразу ему заявил: «Можете отправлять писаря обратно. Теперь протокол будет составляться только в присутствии моего адвоката». Ротмистр на мою эскападу отреагировал спокойно и отослал Акакия Акакевича из камеры. А сам попытался прочитать у меня в сердце, и тон взял самый доверительный. «Раз уж у нас действительно интимная беседа, то разрешите мне закурить», — попросил он. «Лучше не надо. Камера не проветривается, окно глухое. Я же, как некурящий, терпеть не могу застарелый табачный дым». «Ну, как скажете». Ротмистр спрятал серебряный портсигар в карман. «Я слышал, что лейтенант вчера вынес вам обвинение». «Это так. Не обращайте на него внимания, фельдфебель. Обвинение дается обвиняемому под роспись в письменном виде. А то, что высказано устно, есть не официальное обвинение, а частное мнение. Господин ротмистр, я вам искренне благодарен за заботу о моем досуге, но я вас просил доставить мне книги или газеты, а не клоуна. Какие есть люди, с теми и работаем, — развел он руками. А с газетами, я смотрю, у вас и так неплохо. Мне кажется, что лейтенант принес бы больше пользы для императора в окопах, чем здесь. Кстати, что там с моим адвокатом? Будет вам адвокат. От военной юстиции. Вам его предоставят на процессе. Кстати, это для вас будет бесплатно. Также я желаю встретиться со своим поверенным в делах. Это исключено. В таком случае я требую себе королевского правосудия. Даже так? А вы как думали? Боюсь вас огорчить, фельдфебель, но ваше дело будет передано в обычный военно-полевой суд. А я все-таки настаиваю на королевском правосудии. Может, вас сразу в столицу отвезти на личный суд императора? Что-то вы, горец, много о себе мните. Не поясничайте, ротмистр. Вам это не к лицу. Для этого у вас лейтенант есть. Целый бурграф с погорелого балагана. Вы прекрасно знаете, что я, как кавалер креста военных заслуг, имею на это право. И больше я вам без адвоката ничего не скажу. Слишком серьезное выдвинули против меня обвинение. Хоть оно и облыжное, но чревато самыми суровыми санкциями. Так что в нынешней ситуации мне крайне необходим человек, знающий законы, мои права и ваши обязанности. А казенный адвокат меня не устраивает. Я таким защитникам исключительно в служебное время не верю. Копчик, а вы подумали о том, что в вашем процессе, возможно, придется касаться вещей, составляющих военную тайну, и привлекать к этому штатских, я вам скажу, невместно. Ротмистр, тут все равно, у кого брать подписку о неразглашении. Кстати, у судей тоже необходимо будет взять такую подписку. В отношении к военной тайне все равны. Значит, вы отказываетесь давать показания. Только в присутствии адвоката. Тогда позвольте мне откланяться. Ротмистр вышел, и до вечера никто меня не трогал. А на утро показалось, что контрразведка про меня забыла. Посетил меня только доктор. В обед я объявил голодовку в знак протеста против незаконного содержания меня под стражей. Следующим утром я объяснил доктору, что у меня голодовка, а потому я не смогу принимать его лекарства, и объяснил причину голодовки. «Вы делаете себе только хуже», — участливо сказал он мне. «Хуже не бывает», — ответил я ему, глядя в стеклышки золотого пенсне. «Хуже смерти только умаление чести». Вечером, когда стемнело, в камеру в неурочное время зашел усатый кирасир и спросил, не желаю ли я кому из родных отправить записку. Сначала я подумал, что это провокация контрразведки, но, поразмыслив, понял, что даже в этом случае я ничего не теряю. «Тебе-то с этого какая корысть?» — на всякий случай огрызнулся я. «Не обижайте меня, господин фельдфебель, я же и вижу, что с вами обходятся не по совести». Записку я написал Шибзу, пространную, о том, что кавалеру не предоставляют королевского правосудия, и контрразведка решила собой подменить короля. Ну и про все остальное, как меня умыкали по дороге из госпиталя в санаторий, держат незаконно в подвале и не пускают ко мне моего поверенного. И о том, что я объявил голодовку, а на нее никакой реакции со стороны офицеров контрразведки. То ли от переживаний, то ли от содержания в тюрьме, но рана моя снова воспалилась, и меня стала трясти лихорадка. Душевные силы мои были на исходе. Мне казалось, что весь этот мир меня забыл и отторг. Призлым ответил за предобрейшее. Хотелось волком выть. Так прошло еще 2 дня. В одиночестве и изоляции. Давило на психику так, что хотелось позвать инквизиторов обратно и умолять, чтобы они со мной поговорили. А на 3-й день после отправки записки кирасиры мне принесли номер королевской хроники, где была большая статья про меня. Заголовок гласил «Хуже смерти – умаление чести». И там все прописано про меня, про мое добровольчество, про тягу к знаниям, про мои геройства и про ранения, и про мои изобретения, которые помогли королю отстоять форты и город. По центру страницы на 1/4 полосы моя большая парадная фотография со всеми наградами, сделанная в ателье Шибза. Ну да. У него же негативы остались. Заканчивалась статья фразой, что наше общество сошло с ума, раз позволяет творить такое. Но главное в статье было даже не это. А не зная, как уж оно фотографическому художнику удалось, интервью в тюрьме с одним из пшеков, который рассказал, что контрик-лейтенант, тот, который клоун Бурграф, пообещал им заменить расстрел каторгой, если они меня оговорят, что я их сообщник. Причем лейтенанта называли прямо по фамилии и делали вывод, что такой карьерист способен в своем честолюбии пойти даже не по головам, а по трупам. Трупам своих, а не врагов, что характерно. Подписи не было, а статья редакционная. Учитывая, что данный листок является официальным королевским органом, то глоток чистого воздуха в затклой подвальной камере – вот что для меня значила эта статья. От раны и голода я перестал ходить на прогулку. Сил не было. Но прошли еще сутки, и по-прежнему никому я был не нужен. Как это больно – падать с вершины надежды в пропасть отчаяния. Я уже понял, что расстрельной стенки мне не избежать. Сволочи эти дворяне Тортфорты. Наследственные сволочи. Тут и удивляться нечему. Не были бы они такими сволочами, не стали бы никогда баронами».